Но когда я работаю над тем, чтобы вскрыть бессознательные причины того, почему я делаю какие-то вещи, и чувствую так, как чувствую, то это похоже на соприкосновение с более реальным, более значимым уровнем, бессознательным уровнем, который направляет и мотивирует процессы на более поверхностном, сознательном уровне. Конечно. И что? Подобная работа может привести к более высокому уровню функционирования организма тела ума, как только задействованные силы станут понятны. Да, безусловно. Да, но все это находится внутри сновидения, внутри конструкции ума, где все эти феномены организмов тела ума, индивидуального я и ума, поделенного на различные уровни, все пребывает в видимости реальности. В этом сне какие-то вещи переживаются как приятные, а какие-то как болезненные. Если у сновидческого персонажа было сложное детство, то позднее большая часть так называемой жизни может оказаться несчастливой. Если он успешно пройдет терапию, возможно, остаток этой жизни станет более счастливым. В сновидении есть множество вещей, которые, если происходят, могут сделать определенную часть этого сновидения менее неприятной. Если персонаж посещает кулинарные курсы, у него есть возможность питаться несколько более вкусной пищей, нежели консервированная фасоль. Если он проходит семинар и изучает новую стратегию или новый путь мышления или действия, то сон может принять новый оборот, который понравится сновидческому персонажу гораздо больше. В мире множество путей, позволяющих улучшить качество вашего переживания сновидения, от банального до глубокого, ценного и полезного. Но ни один из них вообще не имеет чего-либо общего с тем, о чем мы здесь говорим. Мы не говорим об улучшении вашего переживания сна. Мы говорим о видении сновидения так, как оно есть. Ментальное построение, сгенерированное умом фантазия, проекция того, что называется умом, но которого на самом деле не существует, ни сознательного, ни бессознательного. Что вы имеете в виду, говоря, что ума не существует? Какого ума? Что вы называете своим умом? Ну, я, возможно, соглашусь, что такой вещи, называемой умом, нет. Это не орган, потому что, я думаю, он находится во всем теле, а не только в мозгу. Но это умственная часть деятельности организма тела ума. Значит, вместо вещи вы бы назвали ум функционированием. Хорошо. Умственное функционирование, мыслительное функционирование и даже больше существуют индивидуальные и другие вещи, которые происходят в бессознательном. Они тоже, похоже, часть ума. Я согласен. Через эти организмы тела ума происходит деятельность, физическая и психическая деятельность. Физическая деятельность переживается как различного рода телесная активность. Психическая деятельность переживается в виде мыслей и психической активности. И именно эти функции, которые буддийская традиция называет скандхами, мыслительные процессы, сенсорное восприятие и так далее, функционирование организма тела ума. Все это служит причиной для допущения существования чего-то, кого-то, кто совершает эти действия. Но это необоснованное допущение. Постичь, что скандхи пусты от индивидуального «я», производящего их, означает пробудиться. Все, что есть, есть сознание. Внутри и посредством этих мнимых организмов тела ума совершается мнимая деятельность сознания, но как отдельных сущностей их не существует. Поэтому мы и называем это сном. Ничто, включая организм тела ума, который вы называете собой, не существует в качестве отделенной вещи в себе, но только как кажущееся функционирование в сознании. Нет обособленного «я» или «ума», только сновидческие персонажи в «я» или сознании. В этом кажущемся организме, в этих сновидческих персонажах происходит только мыслительный процесс. Мы переживаем его. Мы переживаем движение мыслей, но допущение, что они берут свое начало в этих головах, в чем-то, что мы называем умом, неоправданное отскакивание в сторону. Это основная ошибка восприятия, из которой проистекает все остальное, весь дуализм, все иллюзии отделенности, вся самсара. Значит, это... Подождите, то, что я говорю прямо сейчас, я не говорю, оно не происходит из моего ума? Точно.